Удерживая вертолет в зависшем положении, Яшин плотнее прижал наушники. В них слышался встревоженный голос Тая. Поиск один дракону, прием, прием. Яшин ответил и спросил, в чем дело. Дракон, нас атаковали. 4 человека убиты. Заставьте его стрелять, у него скоро кончатся патроны, прием. Он очень хорошо замаскировался, прием. Стреляйте на его огонь. Не понял? Повторите, прием. Что у вас там, уши дерьмом набиты, что ли? Разозлился Яшин. Я говорю, стреляйте на его огонь. Дракон, у него не автомат. Что? Не автомат? В голосе Яшина звучало удивление. А что же? Он стреляет из лука. Из лука? Яшин услышал удар, потом крик, автоматную очередь. Он в растерянности открыл рот, а из наушников продолжали доноситься выстрелы. На ремонт электропроводки и генератора ушла вся ночь. Лампа загорелась, но теперь это не имело значения. Подовский и так все видел, несмотря на дождь. Куда важнее была связь. Теперь он сможет координировать действия поисковых групп. Доклады вьетнамской наземной группы, возглавляемой Таем, говорили об очень скорой поимке американца. Подовский начал было сомневаться, не ошибся ли он в оценке сержанта Тая, считая его некомпетентным и тупицей. Если американца схватят, то Тая можно будет перевести на службу в город. Однако несколько минут назад все изменилось. Энтузиазм Подовского быстро улетучивался. Еще бы. Совсем недавно американец, казалось, был уже в руках сержанта, и вдруг этот доклад. 4 убитых, стреляли из лука. Что там происходит? А теперь Тай докладывает, что убиты еще 3, он в панике. Отступает. Подовский переключился на другую волну. Поиск 2, говорит охотник. Как слышите, прием? Из динамика послышалась русская речь. Поиск 2. Немедленно следуйте в северо-восточный сектор. Держите связь с драконом. Добычу нашли. Повторяю, добычу нашли. Мои люди не подведут, подумал Подовский. Это не болван Тай со своими идиотами. Мои люди профессионалы. Пора браться за дело по-настоящему. Если американец начнет преследовать и добивать группу Тая, то это даже к лучшему. Десантники быстрее до него доберутся, и тогда он поймет, что глупо воевать луками, стрелами против вооруженных профессионалов. Капитан Вин, Подовский вдруг разозлился, вспомнив о Вине. Его уже не видно несколько часов, хотя он здесь, в лагере. Вин сам настоял на том, чтобы остаться на месте и отвечать за охрану военнопленных. Но уж нет. Подовский поднялся и пошел по грязи к соседней казарме. Черт из два. Его люди в дождь и грязь шли за американцем, а Вин будет отсиживаться у себя в кабинете? Нет, он тоже должен испачкать свою форму, как все. Как бы в подтверждение этой мысли, Подовский поскользнулся и упал в грязь. В принципе, Подовский понимал, что капитан Вин ему вовсе не нужен. Его десантники разделаются с американцем 40 минут. Но все равно надо заставить Вина оторвать задницу от стула. Но тут же Подовский подумал, а не вернуться ли ему к рации. Нет, не ради того, чтобы послушать, как завершится охота на американца, а на всякий случай, мало ли что, не вызвать ли подкрепление. Если американец заставил отступить преследователей с помощью лука и стрел, то что же он сможет сделать, если доберется до настоящего оружия? И настроение Подовского упало. Сэр, АВАКС, ведущая систем наблюдения и оповещения, перехватил странные радиообмены, сказал техник-связист. Траутман с стоял под охраной у боковой стены ангара и со злостью наблюдал, как люди Мердока упаковывали оборудование –